1 000 000 рублей из этой суммы я дал ему в деньгах, остальные 500 000 рублей в золотых изделиях. Третье. Первому секретарю ЦК Компартии Узбекской ССР Усман Хаджаеву в ноябре-декабре 1983 года я дал 4 взятки на общую сумму 500 000 рублей за представление моей кандидатуры на звание Героя социалистического труда. Худай Бергенов, подпись, 4 сентября 1986 года. И он своего добился. Руководство Узбекистана представило кандидатуру Худая Бергенова к награждению звезды Героя и настойчиво проталкивало это дело в Москве. Но Мадьяру Худая Бергенову не повезло. Хорошо смазанный наградной конвейер впервые, кажется, дал сбой. Андропов и его окружение стали несколько иначе оценивать систему массовых приписок и коррупции в республике. Уже начались первые расследования. Поэтому, должно быть, в Кремле решили, что звезды Героя Худая Бергенов недостойна, вот ордена Ленина вполне. Эта награда, врученная Худая Бергенову в январе 1984 года, оказалась для Мадьяра Худая Бергенова, израсходовавшего 2 миллиона рубликов, в прямом смысле самой дорогой в жизни. Покупались и продавались не только ордена и должности. Алимбаю Примову пришлось, к примеру, раскошелиться на партбилет. Об обстоятельствах этого он рассказал 21 января 1988 года на допросе. 12 октября 1985 года. Меня неожиданно вызвали на заседание бюро Каракалпакского обкома партии и исключили из КПСС с формулировкой «за допущенные ошибки в период работы первым секретарем Элли Калинского райкома партии». На другой день я написал заявление на имя второго секретаря ЦК Компартии Узбекистана Осетрова и вылетел в Ташкент. В тот же день, 13 октября 1985 года, я попал на прием к Осетрову, отдал ему заявление, переговорил с ним и передал деньги. Потом побывал на приеме у Усмана Хаджаева. Я вынул из кармана 3 пакета из белой бумаги и положил ему на стол. Там было 50 000 рублей. В 2 по 20 000 рублей, в 1 10 000 рублей. Все купюрами по 100 рублей в банковской упаковке. Усман Хаджаев сказал, что он мне поможет, и для решения этого вопроса будут подключены необходимые работники. Деньги я оставил у него на столе, а сам, попрощавшись, ушел. Вскоре меня пригласили в кабинет к Осетрову, где слушался мой персональный вопрос. Докладывал член парткомиссии ЦК Компартии Узбекистана Шадиев. Присутствовали зав. Орготделом Дагонкин, председатель парткомиссии Абдулаев, его первый заместитель Стрижнев и инструктор ЦК Горюнов. При подведении итогов Осетров сказал, что он переговорил с первым секретарем Каракалпакского обкома партии Салыковым. «Меня никто не посадит, а восстановит в партии». Считаю, что передача денег Осетрову и Усман Хаджаеву сыграла необходимую роль, и я достиг желанной цели. Заместитель министра внутренних дел Узбекской ССР Таштемир Кахраманов на допросах мог часами рассказывать о своем вкладе в военно-патриотическое воспитание молодежи. Всю жизнь был на комсомольской партийной работе. Защитил диссертацию на тему «Роль ЦК Компартии Узбекистана в военно-патриотическом воспитании молодежи». Кандидат исторических наук. Книги «Воспитывать патриотов Родины», «Школа мужества», «По пути отцов», которые он написал, просил приобщить к материалам уголовного дела. вот только никак не мог внятно объяснить, как ему, родившемуся в 1940 году, удалось получить медали за участие в Великой Отечественной войне и оборону Халхин-Гола.